слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Мы находимся в гостях в Открытой славянской академии. Именно здесь мы продолжаем серию передач «Здравомыслие с Ладозаром». Здравия, Ладозар! Здравия, Елена! Наша передача сегодня будет продолжением предыдущей передачи, которая называлась «Образ слова». И я предлагаю в первую очередь ответить на вопросы и разобрать те слова, которые уже прислали наши слушатели. Да, здравия, уважаемые слушатели! Мы рады, что вы даете обратную связь. Мы читали комментарии и, как и предполагали, после первой передачи есть определенный интерес. Поэтому, Елена, вам слово. О чем спрашивают наши уважаемые азбуковеды? Вот «Справедливость» написала несколько слов, которые ей интересно разобрать. «Волшебство», «Душевность», «Исцеление», «Очищение», «Освобождение». Я думаю, что все слова в одной передаче мы не разберем. Наверное, по ходу и ряду других передач они будут все равно встречаться. И сегодня давай... Ну вот слово «исцеление» очень интересное из предложенных от «Справедливости» слов разберем. Да, друзья, те, кто первый раз будет смотреть это видео, еще раз повторюсь, цель наших занятий не столько причинить мудрость, сколько постараться показать, как на этом языке мыслят. Опять это такие мое видение, скажем так, и людей, которые обучаются на занятиях. Поэтому... Если первый раз, то смотрите предыдущее видео. Те, кто смотрели уже, давайте продолжим. Итак, какое слово будем посмотреть? Исцеление. Исцеление. По правилам начертания. Мы с вами будем брать самый доступный. Это из, то есть иже, земля. Ну, без оро будем целение. И в данном случае мы будем писать через бытие, чтобы у людей. Исцеление. Не. Я думаю, видно. Вот это сочетание и же есть. Ну, сейчас оно пишется. Есть такая буквица, как указание познания. Ну и пока не будем об этом. Итак, исцеление. О чем мы с вами договорились при, скажем так, рассмотрении любого образа? Постараться определить ядро. То есть это то, что не будет меняться. Вот какое ядро, корень, так как у нас все-таки прямая беседа, да, я попрошу Елену мне немножечко подсобить. Вот цели, да. То есть можно быть там целостный, целостный, угу. Целостность, исцелить. И как мы цель. С вами... Да, как мы с вами будем рассуждать, и то, что делают ребята, и те, кто приходит, занимается, мы в первую очередь даем определение то, как мы сейчас мыслим. То есть без буквицы просто. Исцеление и тире. Это позволяет нам, структурировать, да, определить, как сознание сейчас дает ответ на последовательность этих буквиц. Вот исцеление и тире, вот какое определение бы ты дала? Что такое исцеление? А вы себя проверяете, раз у нас прямой эфир. Что такое исцеление? Своими словами. Да, на мой взгляд, это некое действие, которое приводит в порядок что-либо. Ну, обычно это касается здоровья или там каких-то событий, душевного покоя. То есть приведение чего-то в норму. Хорошо. Вот видите, определение мы получили. Теперь что мы делаем? Независимо, где вы буквицы учили, мы просто называем сами буквицы. Иже – земля, ци – есть, люди – есть, наш – иже – есть. То есть мы видим три бытия, три яви. В этом соединении цель как целостность, если мы, допустим, цели будем ставить через ие, будет как цель на связи людского бытия. Но в данном начертании, в самом простом, нам нужно понимать, а что означает само по себе исцеление. Потому что есть выцеление, нацеление, сцеление, отцеление – это все образы, которые так или иначе будут работать с целостностью. И вот как раз образ буквицы ЦИ не столько как цель на связи. И вот мы тоже это рассматривали. Представьте целостность яблока, например. То То есть оно цельное, неповрежденное. Или цельность оболочки человеческой. То есть без протыков, без сломов. Вот за это отвечает и Ц, как целостность. Я просто почему сейчас делаю такое внимание именно на эту буквицу. Не совсем, может быть, ее до конца люди раскрывают. Когда вы ставите что-то там и пишете конец, то весь образ, который вы здесь подразумеваете, как раз задача ЦИ – показать его целостность. Вот, например, у вас есть какое-то действие, вы идете 3 дня, и конец вашего пути там, где будет завершено. Или у вас занятие идет час. Вот ЦИ как раз, независимо от того, какой образ вы здесь размещаете, зацеливает это все, что было до этого. В данном случае ЦИ у нас стоит первое, то есть мы формируем целостность бытия людского естества параметров. Вот это и отвечает за понятие целостности. Изцеление – это получить как из, ну, у людей есть картинка, как вот из вести, как бы вынуть из этого. Угу. И вот этой буквице «Иже земля», вот именно этого слога, задача как бы с правого образа изъять, извлечь. То есть вот из, именно из этой целостности бытия людского яви истину земли, собственно, извлечь. Если целостность бытия человека по таким-то параметрам, ну что у него должен такой состав крови быть, кожи, мы конкретно про людей говорим, да, запрограммирован, ведь задача наша будет идти как? У вас есть показатели слева, они должны соответствовать показателям справа. Если показатель слева не соответствует показателю справа, это не наш. Независимо, какие вы там, белый, желтый, красный, веселый там, на велосипедах собрались, а не на байках. То есть задача вот этой буквицы наш – сопоставить параметры слева и параметры справа. И тогда система определяет, что это наш. Правда? Вот. И, соответственно, если вы говорите про людское бытие параметров истины земного бытия, то тогда есть сопоставление и равновесие этой яви. И, соответственно, из целостности бытия людской яви и извлекается эта истина земная. Образно говоря, это равновесие. Исцеление – это вроде как зайти так, как должно быть, и эту связь установить с бытием. То есть вернуть к тому, как должно быть. И это не обязательно касается физической оболочки. Чадо, как правило, когда у него, ну, все чувства растут, как-то постпубертатный, предпубертатный период, да, как они называют. Вот это и есть как бы гормональный рост. И, или повреждения, допустим, не только физические, но психические, скажем так. Кси – это разум, да, пси – это чувство. И исцеление как чувственное, или исцеление разума, или исцеление плоти – это все будет работать. Интересно, что когда вы будете, ну, ставить, скажем так, и нити здесь, или ижей, у вас будут исцеления тоже считываться. Просто это не «и», как союз истины земной, а уже будет как община. Получается общеземное цельное естество, людское явие, мера истин бытия. И нить будет уже будет как объединять общеземное целение, то есть цельность, как объединенное исцелить. Ясно. Ну и, собственно, во Вселенной это будет идти поток. Зело здесь вы поставите, вот эта история как из, находящаяся сверх. Я к тому, что просто написать основополагающий образ, это мы только одну ядь взяли. В разное будет целение. Поэтому целители, те, которые работают с цели, те же самые устанавливают связь с чем? С телом бытия. То есть цель и установление равновесия с плотно естественно людским плодом. И вот это вот тело, образно говоря, твердое бытие людского, ну, плод, то есть человека готового, устанавливается с, скажем так, с образом слева, то есть справа и слева. И цельносвязы людской истины, об этом и говорит целитель. И целитель как раз занимается установкой этих связей. Но это те целители, которые работают с ядь. Если вы трудитесь целители иже, то их задача установить целостность истины людского бытия. То есть, ну вот, исцелить в рамках вот этого измерения, скажем так. Целители иже, земли. Вот такие интересные истории по поводу исцеления. Вопрос тоже интересный был на одних из занятиях. Спрашивали там, вот, ну вот как исцелить душевную, допустим, боль? Ведь нужно посмотреть, с чем вы трудитесь. Когда идет повреждение чувственное, ведь ты вроде как пластырем это не заклеишь. Когда вот просто поранился, порезался, у тебя течет кровь, ты это исцелил, установил, как бы забинтовал, кровь остановилась. А когда у тебя идет повреждение пси-поля, как? И вот это как раз восстановление связи и работают целители. А те целители, которые работают с разумом, то есть отсекают различные биоэнергетические присоски, всего остального. Ведь обычные люди этого не видят, они смотрят, ну подошел какой-то целитель, руками там помахал, что-то там поднял, частоты. Ну что он сделал? Шарлатан. Да, но у людей это работает. И как бы то ни было, скажем так, в народной медицине, все эти ведьмы... Все имеет место быть. Да. Вот поэтому не все так однозначно. Трудитесь с буквицами и можете исцелять, самоисцелять себя. Давай дальше. Так, идем дальше. К сожалению, имени не было, были только цифры 0106. Это слушатель так представился. Фраза секретно. Такая: «Мир прекрасен, как по буквице». Ну, по буквице так и будет. «Мир прекрасен», ставите, мыслите. Но если мы работаем с этим миром. И дальше образ. Вопрос о чем? Мы написали сейчас с помощью начертания вот буквицы. Здесь тоже хотел о чем побеседовать, друзья. Вот с помощью букв мы с вами учимся мыслить на буквице. Ну, по идее, мы сейчас все мыслим на буквице образами. Несмотря на то, что как бы язык безобразный. А вот уже мысля на буквице, люди начинают, ну как, изучая буквицу, на буквице мыслить как на руне. И не только, есть разные руны. Поэтому написать, начертать на буквице, у нас тоже тут была дискуссия, да, как это, разговор. Покажите нам тексты на буквице. Да, ну вот смысл, можно показать на чертах и резах. Мы ставим с вами буквицы, мыслите, то есть по звуку это М. Буквица И же по звуку это И. Буквица Рьицы по звуку это Р, да, буква Р. О краткое, Ор. Покои, Рцы, есть, како, Рцы, аз, слово, есть, наш, Ор. И об этом все вы сможете прочитать в букварях. Вот берете там Бурцова-Протопопа Василия Федоровича, и там все буквицы же не подписаны, ну практически все. Поэтому изучайте буквари, смотрите. Все имена этих образов написаны. Вот вроде как мы написали. Вопрос теперь в чем? Как мы это считаем? Что такое мир и что такое прекрасен? Насколько человек осознает этот образ, который назван здесь как мир, но на другом языке он может быть назван как world. World, да? Ну и так далее. То есть на каком-то языке это все равно же имеет свое имя. На китайском вы возьмете. Но в данном случае мы берем его на славянском. И вопрос как раз, наверное, будет глубже. А о чем это послание? Что означает «мир прекрасен»? В ядре, ну пока это оставим, потому что есть у нас разные образы по поводу «мир» тоже. Что есть мир через Ижей, мир через Инить, мир через Вижицу. Ну, коснемся этого. Вы берете согласующий образ «мыслите», то есть как волну, и берете согласующий образ речения. Рцы ору, то есть как речение в процессе. Вот подставьте, да, эти картинки. И между ними у вас гласящая будет как связывать это их. Если вы рассматриваете от гласящей, то тогда будет равновесие между левой и правой частью. О чем мы считываем? Мысленное, здесь в данном случае, мысленное равно речение. Но это получается равновесие как истинно земное. То есть когда установлена связь и равенство между тем, что ты речешь, в рамках связи земной, и тем, что ты мыслишь. И это означает вроде как обозначение мира без войны. Есть состояние установления, да, этого нарушенного равновесия. А здесь у вас вроде как и мысли, и речения находятся вот в этом равенстве, нет этого конфликта. Если мы говорим про мир как общение, то это получается мысли, общее речение. Это когда мысли общие. И они рекут. Это означает, собрались 200-300 там человек. У них общее речение мыслей. И он воспринимается как мир, как община. Вот почему. Поэтому задача и нить – это объединить. И в зависимости от того, какие вы буквицы будете ставить слева или справа, у вас будет объединение. Если вы берете веды, у вас будет Веда общение. Если вы берете слово, слово общение. Мысли, мысли общение. А дальше что вы обобщаете? Речение вы обобщаете, параметры вы обобщаете, там, утверждения. В зависимости от того, что вы связываете. Вот в этом отношении, как говорится, миру мир. Лев Николаевич Толстой, какое, кстати, произведение писал? «Война и мир». Мир, да. На какая там буквица стояла? Поищите. Текст «Войны и мир». Лев Николаевич в 1910-м вошел, а революция в 1917-м. Ну, вот есть у нас музей Толстого, мы тоже дружим, замечательные люди. Они хоронят. Вот если посмотреть сами записки, ну и поищите, вот там есть «Война и мир», она будет идти все-таки через «Энить». Вот я тогда хотел сказать через «Энить». Да. Она будет идти через «Энить», но это не совсем отражает то, что мы говорим как общество. Если в том тексте, в котором Лев Николаевич писал, да, что, скажем так, общество и война, и состояние общества во время войны через героев, да, да. Это более глубокий смысл. Поэтому там не просто, что вот нет войны, есть война. И как раз по-другому уже будет читаться этот текст. Я к тому, как применять эти картинки и образы. Потому что люди, ведь что делает писатель? Мир прекрасен. Тот человек, который на буквице это писал, а до революции как раз преподавалось в имперской России. Вот древнеславянский будете изучать. И туда далее. Люди же на этом языке выросли. И они свои произведения, то есть образы, оболачивали в более богатый, скажем так, обертку. Потому что буквиц было больше, и картинки больше. Поэтому, когда вы пишете «Мир прекрасен», здесь не просто как бы мир без войны. Это может быть мир как вселенная и мир как община. То есть прекрасная община и прекрасный мысленный волновой поток речения – это как вообще весь мир. Все, что входит. Мы, община, истина и все остальное. А далее, если вы будете смотреть через ижицу тот же самый мир, у вас будет волновое благоречение. Так ижица как благость. Представляете? Волновое благоречение. Это словно ты в мире, у тебя состояние благости, мысли от творящего действия. Ведь люди вроде как войны нет, вроде живут в общине, вроде вселенная никуда не делась, а мира-то нет. В мыслях благости-то нет. Себя проверьте, все ли там хорошо. Радуетесь ли вы? Вот и опять-таки, как причинить себе радость. Ну, хотите быть счастливым, будьте. Для этого достаточно вот вас самих, этого мира. И по поводу прекрасен, тоже, чтобы завершить этот образ. Красен, само по себе красный, красивый, то, что мы подразумеваем, он как раз и говорит приближение к рекущему единству слова яви. То есть в данном начертании путь рекущий бытие, вот здесь, да, что мы сделали? Покои, рецы и слово. То есть получается, как путь либо покой, бездействие, речение, как сотворение или разделение, и бытие, как естество. То есть это путь рекущей яви. И ре в этом отношении, почему еще в словах воспринимается как повтор? Ну, вот представьте эту картинку. Речение бытия вторично по отношению к созданию бытия. Поэтому этот мир, образно как реальность, он вторичен. Неважно, даже этот или любая реальность, виртуальная или реальность, есть действительность и реальность. И поэтому путь рекущего бытия, он туда идет, в отличие от пра. Пра красен или там пра веда, будете смотреть. Како отвечает за приближение, речение едино слова бытия будет идти как раз. Здесь тоже интересно. Знаете, как хорошо еще проверять? Вот девушка, она вроде как красивая, да? А когда она очень красивая, мы говорим прекрасная. Ну, значит, она же, мы же говорим там, прекрасивая вы девушка. Вот. И именно красный, красная девица, оно и обозначает это понятие красиво. Красное солнышко не то, что оно красное, как цвет, а то, что оно красивое. Красногоры и все остальное. Вот в этом отношении мир прекрасен именно как рекущее бытие, приближающее к свету. Да, вот этого рекущего единства слова явие, мерение. То есть, когда ваше слово бытия, наш оро программирует, меряет. Это постоянное слово есть бытия, вот в этом считывается. Когда ты не просто оценил это, а эти параметры постоянно создаешь. Мир прекрасен, это труд. Он будет прекрасен, пока мы эти параметры ваяем. Проявление, мера, сотворяешь. И все это написано в буквицах. Здесь тоже интересная вещь. Те, кто ничего не понимает, это здорово. Те, кто меня поняли, я надеюсь, вы почувствовали эту разницу. И на этом языке, когда ты мыслишь, ты не потребитель, ты постоянный производитель. Поэтому что прекрасен, что не красив, это все зона ответственности того человека, который его создает. На этом языке он может быть любым. Так что совершайте речение бытия. Все тут написано. Творите его. Идем дальше. Да, сидя на стульях, продолжим идти. Да, продолжаем. Добран Харджаев прислал такие слова, как любомудрие, здравомыслие, и попросил слово философия перевести на русский язык. Ну вот, я думаю, что по слову здравомыслие мы уже в самой-самой первой программе, когда только начинали наши передачи «Здравомыслие» с Ладозаром, постарались это слово и разобрали. Лукавит добро, наверное, смотрел передачу, потому что там как раз философия, по-гречески «фило» и «софия», да? «Филос» как «любить», ну как «филателия», например, или «филармония», или «филология», все-таки «филологи», вот, любящие, знающие слово. А поэтому «фило» переводится как «любо», а «софия» как «мудрость». Ведь есть логос, а есть София. Поэтому фило София – это и есть любомудрие по-славянски. Поэтому если вы трудитесь на факультете любомудрия, так и можете сказать, что вы вот любомудр, любящий мудрость и знания. Вот как все просто. Сразу раз, и все три слова понятны. Да, это то же самое, что вот каждое слово, когда ребята разбирают, я всегда им говорю, вы сначала определитесь, на каком языке этот образ сказан. Очень много у нас слов здесь не сказано даже по-русски. Те же самые там кроссворды и все остальное. Или там кроссовки, как кросс и офф. И когда начинаешь задаваться вопросом, а кто это сказал? А потом это все по-русски просто. Понимаешь, что тебе не нужно переводить слово girl. Тебе нужно перевести его. Вот это и оно, перевод этого начертания в то. Поэтому философия – это то же самое любомудрие. Ну, а здравомыслие – первая передача. Дальше. Ну, в комментариях больше не было каких-либо особых просьб. Были слова благодарности, кстати, если ты... Я думаю, что ты тоже их увидел и прочитал. Есть... Ну и не только там есть хорошие... Ну, с нехорошими ты сам разберешься, я думаю. Я все воспринимаю хорошо и с добром. Вот. Были пожелания, помимо комментариев к программе, такие слова, как «счастье», весть, совесть, лад, ладный, ладить, наладить. Вот давай в продолжении нашей программы сейчас вот эти слова и рассмотрим как раз. Ну да, можно рассматривать разные слова. Я думаю, что счастье – это оно очень хорошее слово. Поэтому желаю вам счастья. Теперь вопрос, кто понял, что это такое? Счастье. Мы с вами пишем. Ну, оно пишется, я сразу. Или там соучастие, участие и так далее. Что такое счастье, Елена? Ну, чтобы у нас был разговор. Ты как мудрая дева уже, пообщавшись с мудрыми людьми, поучаствовав в обрядах и своим личным опытом. Что такое счастье? Отвечу тебе так. Я вот как-то даже над этим задумывалась, и у меня сложилась вот такая картинка. Когда соберутся все части, которые необходимы в жизни человека, у каждого человека они свои эти части, да, какие-то главные, тогда и наступает оно, настоящее счастье. Но тогда образ несчастья – это не то, что является счастьем. Это то, что не является частью твоей жизни или твоего предназначения. На мой взгляд, это так, по моим ощущениям. Не участие, не счастье. Что меняется, что не меняется? Корень где здесь? Как ядро? Как сейчас? Час. Ну, давайте его выделим. Что означает час по буквицам? Червль аз слово. Червь идет как грань, рубеж, грань, красота, черта, да. Красота и все остальное. Еще одна из граней там идет как чрево, вместилище. Ну, как емкость. Угу. Ну, там в чреве авианосца 35 истребителей, например. Поэтому чрево и чадо, выходящее из чрева, оно будет носить вот эту добрую, позитивную, скажем так, оболачиваю, красивую, содержательную, плюсовую грань. И как раз грань, рубеж, черта будет отвечать на то, что мы должны были отделить. Чтобы отделить счастье от несчастья, должны работать червь как черта, разделение, рубеж, черта. Аз идет как единство и как единицы. Получается, что если мы с вами берем чрево единословие, славящих единицы граней, то тогда мы понимаем, что такое час. И аз объединяет между словом и вместилищем, образно говоря, красотой. И смотрите, какая подсказка. Если вы знаете, что такое слова, и вы это объединяете с емкостью, вы получаете вот этот час. Интересная грань. У нас есть еще картинка, такое понимание, как время. Час, часть, частица, участие, несчастье. И оно вроде как ядро там участвует. Участвует, видите? И не совсем там и время вроде как, да, в участии там же тоже работает вот эта грань восприятия. Теперь считываем само слово. Славление чрево единого слова, твердие бытия. И здесь вот интересно сейчас хочу обратить ваше мышление на твердо, ерь и есть. Вот эта часть, как счастье, участь, то же самое, участь, да, и е. Е идет как воплощение бытия. В данном начертании мы берем именно про явь, про эту. То, что мы можем увидеть, услышать. Если вы тело, вот это ер идет как плод, то есть тело бытия, допустим, хочу выпить чай, я его воспринимаю. Для меня счастье выпить чай. Я это соединил, это объединил грани и совместно с этой частью, с этими гранями себя вместил, скажем так. Если вы программируете счастье в чем-то другом, есть счастье в установке связи между утвержденной связью внеземной как бы и земной. Это когда ты хочешь соединиться с чем-то, но оно в этом мире не проявлено. Счастье многообразия – это расширить восприятие бытия. Это то же самое. То есть тело ерь есть, но само по себе это есть е краткое. И если вы берете поток и познание, то есть счастье в утверждении познания, и в этом случае оно будет все равно считываться как счастье. То есть это счастье в познании бытия. И здесь тоже есть упоминание в определенных источниках, что счастье это у каждой сущности, там и у разума оно свое. Кто-то стремится там познать миры, изменяя мерность, кто-то получить удовольствие, кто-то соединиться со знаниями. Вот, то есть, и вот эти все вещи, они так или иначе присутствуют. И важно понимать, что с чем присутствует. Слово сотворяша и слово тела через объединение с чревом вместилища. И как только вы, образно говоря, это здесь разместили, это является счастье, как в чаше, в емкости. То есть с чашей едино слово теле. Пока это не находится в этом чреве, в, ну, в данном случае в носителе, это является несчастье. Это не негативный образ. Это просто, знаете, вот как есть огонь вода и огонь не огонь. Картинки разные. Есть люди добрые и злые, а есть добрые и недобрые. Так и здесь. И несчастье это вот то же самое бытие, только не соответствует показателю счастья. Какой-то ты сегодня невеселый. Я не знаю, какой ты. Я просто знаю, что веселый вот такой, а ты вот невеселый. Видите? Вот, а несчастный человек, это вот то же самое. Какой он там неизвестный. Чего-то не хватает. Да, он может быть другой. Он тоже может быть на позитиве. Да, но он несчастный. Вот такой замечательный образ. И здесь я вас тоже приглашаю помыслить участие, находиться у этой части, то есть как участь, как зов. А соучастие – это совместно оболачивать. Но здесь еще интереснее будет, если вы «ом» поставите, слово «сияющее приближение» к чрево единого слова «теле» и «бытия», то тогда это получается как слияние. У «ом» вообще интересная грань. Когда вы берете «ом» и «ом», ну они и будут идти как сияние, слияние, слияние за счет сияния. Получается слово «сияющее зово чреве, как соучастие, быть совместно в этой части, в которой идет объединение тел. Вот. Но вот это вот счастье, вот это вот сияние-то, оно исходит от счастливых людей как раз. Когда ты видишь счастливого человека, ты вот это вот, он лучится прям, этот человек. Чтобы излучает. Быть счастье, это и есть, как, знаете, вот когда добрый человек или подари мне добро, как я могу, если у меня добра нет, тебе что-то подарить, так и быть счастливым. То есть счастье нужно как-то сгенерить, произвести, а соучастие это совместно это делать. То есть ваять это часть, соучаствовать в счастье семейном. Это труд двоих людей. Когда кто-то потребляет, а другой производит, это тоже не работает. Он про это. Хорошо. Так что желаю счастья. Дальше рассмотрим весть совесть. Совесть слово. А, ну тоже совесть мы смотрели. Рассматривали, по-моему, да, в одной из программ наших передач. И вот тогда слово наладить. Как? Ладить, наладить. А, лад. Лад, да. Лад, ладушки. Давайте напишем. Ядро является люди, аз, добро, ору. Людо единое складие. Ну так, если по грани. Это у нас люди как форма жизни, единство, объединение и добро сотворяше. Объединенно добро сотворяше. Получается что? Но здесь не только Л идет. В некоторых, скажем так, словах она будет разворачиваться и как лан, как поверхность, ну как ленд. Поэтому ладить это поверхностное объединение складе, ладить через люди это людское объединение добра. Чтобы просто держали, в некоторых образах не всегда будет просто Л хватать. Тоже к этому будьте готовы. Но она ушла к западным славянам туда. О чем же все-таки лад? Что такое лад? Есть такое не наше слово гармония, да, есть наше слово лад. Но вот образ, это когда, ну, наверное, все слажено. Нет вот таких вот каких-то разрывных поверхностей, торчащих там каких-то обстоятельств. А вот все гладко. Го сотворяша, к сотворяша, с творяша, складывать, укладывать, гладить. То есть, видите, мы с вами делаем то, что говорили на прошлом занятии. С ядром лад можно много всего сделать. Ну, обратно будет идти как даль. Гладить. Если мы говорим о людском едино, как бы, собирании, получается, что аз отвечает за объединение людей и добро сотворяше. Мы с вами берем буквицу добро, собирание, складывание, и берем людей и объединяем это, когда люди объединенно складывают. Это называется лад. За счет чего? За счет действия разложенных единиц этих форм жизни. Чтобы что-то складывать в корзинку, грибы, они представлены как единицы, допустим, в лесу. Поэтому, когда что-то мы ладим, мы это из чего-то ладим. Вот мышление на этом языке подразумевает не просто точку, а откуда. И это единовременное восприятие. Смотрите, движение этого лада и установление равновесия в теле и называется гладить. И для этого придумана ладонь. Поэтому, когда мама чада гладит, это технологическое устройство ладонь, направляющее биоэнергетику для уравновешивания тела. Вот и все. Если мы воспринимаем свой аватар, образно говоря, как механизм, умеем управлять потоками своей энергии и правильно понимаем образы, то мы начинаем все это действовать. Како это приближение? То есть, когда вы приближаете то, что ладите, а когда вы совместно это како приближаете, это вы складываете. То есть, совместно складом, и все это складываем, то есть накапливаем. И укладывать, то есть находиться у собранного лада. Здесь будет меняться буквица на Ж. Сложение и складывание. По-русски же вроде как ложить и класть, да? Вот, поэтому, когда вы на этом языке мыслите, тут и жи можете с и проскальзывать. Чадо, оно делает ошибки, потому что мыслит на этом языке. Но это не значит, что так должно быть. На русском языке есть жиши с буквой А, и там чаща с буквой А, все это правильно. А вот именно когда мы обращаемся к образам, образы могут быть любые. Еще раз повторюсь, там оливье вы можете нефтью заправить, есть можно будет или нет. Поэтому, когда вы создаете и трудитесь с этими картинками, достали один, положили другой, вы получаете поладить, например, путь людского уравновешивания тел. То же самое, вы работаете с ядром лад, вы совершаете путь оболочек, а если вы поладили через сияние или поладили через генетику, вы как наладили. То есть та же самая наладка, это параметры объединения. Ну, допустим, наладить. Давайте здесь напишу. Мера единая, люда объединенное складывание истин тела. Да, то есть равновесие с телом. Поладить, наладить. Это параметры задать с тем, что вы хотите собрать. Все. Путь, параметры. Складывание, движение, нахождение рядом. И так или иначе, работая с этим ядром, мы его откуда-то берем и во что-то преобразуем. И так у нас работает очень хорошо лад. Поэтому женщину почему ладушкой называют? Это уже все слова. Потому что людей, ас, добро собирают. Женское начало, которое собирает людей. Но если у нас мужики рожать научатся, мы их тоже ладушками будем называть. Но это невозможно. Поэтому все в словах. Замечательно. Ну что ж, у меня больше нет пожеланий. Поэтому, возможно, они есть у тебя. Да, у меня там много пожеланий. Мы с уважением к нашим зрителям, чтобы все-таки не было это долгим и мучительным процессом, хотелось бы услышать от вас обратную связь. Я думаю, что мы лучше будем делать серию небольших передач, чтобы у вас была тоже возможность, да, что-то написать. А мы уже лучше на это будем отвечать. Поэтому пишите свои имена, не стесняйтесь. Вот у меня, сразу скажу, видите, такая кружка мне друзья подарили. Вот имя Сергей, это мое семейное имя. Папа с мамой решили назвать меня Сергеем, я его люблю. Вообще нет, там Владозар. Вот. Поэтому подписывайтесь. Будем рады вас именовать по имени, чтобы не просто цифры были, да, уже какой-то человек. Ну и благодарим за ваш интерес. Я Елена Андреева, это Народное славянское радио, очередная передача «Здравомыслие с Ладозаром», и сегодня мы продолжали рассматривать образы слов. Благодарим вас, быть добром. Всего доброго. Хотел еще в завершение тоже сказать слова благодарности замечательной команде, которая готовит эти выпуски к эфиру. До новых встреч. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!